Аня взглянула на неподвижное лицо и увидела на нем печать смерти. Прибывший доктор сказал, что смерть была мгновенной и, вероятно, безболезненной. Скорее всего, она была вызвана каким-то неожиданным потрясением. Причину этого потрясения обнаружили в газете, которую держал Мэтью, той самой, что Мартин привез с почты в то утро. В газете было сообщение о банкротстве банка Эбби. Печальная новость быстро облетела Аванлею, и весь день многочисленные друзья и соседи приходили в зеленые мезонины отдать дань уважения мертвому и выразить сочувствие живым. Впервые робкий, тихий Мэтью Касберт оказался в центре внимания. Белое величие смерти опустилось на него и увенчало его чело. Когда мирная ночь мягко сошла на зеленые мезонины, старый дом был тих и спокоен. В гостиной в гробу лежал Мэтью. Длинные седые волосы обрамляли его безмятежное лицо, на котором была чуть заметна добрая улыбка, как будто он всего лишь спал и видел приятные сны. Вокруг него были цветы, душистые старомодные цветы, которые некогда посадила на ферме его мать, приехавшая сюда вскоре после замужества, и к которым Мэтью всегда питал тайную, безмолвную привязанность. Аня собрала их и принесла умершему. Страдальческие, без слез глаза горели на ее бледном лице. Это было последнее, что она могла сделать для него. Мистер и миссис Барри и миссис Линд остались с ними в эту ночь. Диана, зашедшая в мезонин, где Аня стояла у окна, сказала нежно: «Аня, дорогая, ты не хочешь, чтобы я осталась с тобой на ночь?» «Спасибо, Диана». Аня серьезно взглянула в лицо подруге. «Я надеюсь, ты не поймешь меня превратно, если я скажу, что хочу быть одна. Я не боюсь. Я ни минуты не была одна с тех пор, как это случилось, и теперь я хочу побыть одна. Я хочу помолчать и попытаться понять это. Я не могу этого понять. То мне кажется, что Мэтью не мог умереть. То, что он умер уже давно, и с тех пор у меня эта ужасная тупая боль». Диана не совсем поняла ее. Страстное отчаяние Мариллы, сметающее бурным потоком все границы природной сдержанности и долголетней привычки, она могла понять лучше, чем Анина страдания без слез. Но она послушно ушла, оставив Аню один на один с ее первым в жизни горем. Аня надеялась, что в одиночестве придут слезы. Ей казалось ужасным, что она не может пролить ни слезы о Мэтью, которого так любила и который был так добр к ней. А Мэтью, который шел с ней вместе вчера вечером на закате, а теперь лежал в тускло освещенной комнате внизу с этим ужасным спокойствием на челе. Но сначала слезы не приходили, даже когда она опустилась в темноте у окна на колени и прочла молитву, глядя на звезды над холмами. Никаких слез, только та же ужасная тупая боль, которая не переставала терзать ее, пока она не заснула, измученная горем и волнениями этого дня. Ночью она проснулась, кругом была тишина и темнота, и воспоминания дня нахлынули на нее, словно волна горя. Она видела лицо Мэтью, когда он улыбнулся, расставаясь с ней у ворот накануне вечером, и слышала его голос: моя девочка, которой я горжусь». Тогда пришли слезы, и Аня горько зарыдала. Марилла услышала и тихо вошла в комнату, чтобы утешить ее. «Ну-ну, не плачь, дорогая. Его не вернешь. Не надо так плакать. Я знала сама, что не надо, но не могла удержаться. Он всегда был хорошим, добрым братом, но воля Божья...» «Ах, позвольте мне плакать, Марилла», — рыдала Аня. «Слезы легче, чем эта тупая боль. Останьтесь со мной ненадолго, обнимите меня вот так. Я не могла остаться с Дианой. Она и милая, и добрая, и ласковая, но это не ее горе. Она вне его, и она не может помочь мне. Это наше горе, ваше и мое. О, Марилла, как мы будем жить без него?» «Мы с тобой есть друг у друга, Аня. Не знаю, что я делала бы, если бы тебя не было, если бы ты никогда не появилась здесь. Ах, Аня, я знаю, что была порой и строгой, и требовательной к тебе, но ты не должна думать, что я не любила тебя так же глубоко, как любил тебя Мэтью. Я хочу сказать тебе об этом сейчас, когда могу найти слова. Мне всегда было нелегко открыть сердце, но в такие минуты это легче. Я люблю тебя так же сильно, как если бы ты была моей плотью и кровью. Ты стала мне радостью и утешением с тех самых пор, как приехала в зеленые мезонины. 2 дня спустя Мэтью Касберта вынесли за порог его родного дома и унесли от полей, которые он пахал, и садов, которые он любил, и деревьев, которые он посадил. А Аванлия вернулась к своему прежнему спокойствию, и даже в зеленых мезонинах все постепенно вошло в привычную колею. И работа выполнялась так же правильно и размеренно, как прежде, хотя и оставалось болезненное чувство невосполнимой утраты. Ане, прежде незнакомой с горем, было грустно, что это должно быть так, что они могут жить по-старому, хотя Мэтью уже нет. Она испытала что-то вроде стыда и угрызений совести, когда обнаружила, что восход солнца и бледно-розовые бутоны, раскрывающиеся в саду, по-прежнему приводят ее в восторг, и что ей приятно, когда приходит Диана, и что веселые слова Дианы заставляют ее улыбаться и смеяться, короче, что прекрасный мир цветения, любви и дружбы не утратил ничего из своей способности пленять ее воображение и волновать ее сердце, что жизнь по-прежнему зовет ее тысячи настойчивых голосов. Мне кажется, что это предательство по отношению к Мэтью, находить удовольствие в таких вещах, когда его уже нет. Печально признавалась она миссис Аллен как-то вечером, когда они сидели вместе в саду дома священника. «Мне так его не хватает. Все время. И все же, миссис Аллен, мир и жизнь кажутся мне необыкновенно красивыми и интересными». Сегодня Диана сказала что-то смешное, и я поймала себя на том, что смеюсь. Когда Мэтью умер, мне казалось, что я никогда больше не смогу смеяться, и я думаю, что не должна смеяться. Когда Мэтью был здесь, он любил слушать твой смех, и ему было приятно знать, что ты находишь удовольствие в том, что окружает тебя, — сказала миссис Аллен мягко. Он далеко теперь, но ему все равно приятно это знать. Я уверена, мы не должны закрывать наши сердца перед исцеляющим воздействием, которое нам предлагает природа. Но я понимаю твои чувства. Я думаю, мы все испытываем то же самое. Мы отвергаем мысли о том, что что-то может доставить нам удовольствие, когда того, кого мы любим, больше нет здесь, чтобы разделить с нами это удовольствие. И нам кажется, будто мы не верны нашему горю, когда обнаруживаем, что вновь обретаем интерес к жизни. Я ходила сегодня на кладбище, чтобы посадить розовый куст на могиле Мэтью, — сказала Аня задумчиво. Я взяла веточку от маленького куста белой розы, которую привезла из Шотландии, и посадила его мать. Мэтью больше всего любил эти розы. Они такие маленькие и душистые на своих тонких колючих стеблях. Мне было так приятно, что я могу посадить их возле могилы Мэтью, как будто я делаю что-то, что должно ему понравиться. Я надеюсь, у него есть такие же розы на небесах. Может быть, души всех этих маленьких белых розочек, которые цвели каждое лето и которые он любил, все собрались там, чтобы встретить его. Но мне пора домой. Марила совсем одна, и ей грустно в сумерки.